Глава 6. Лесной лагерь в Атаге Скрома выглядел необычно. Во всяком случае, сам Скром привык совершенно к другому, но сейчас он уже не чувствовал себя здесь хозяином положения, хотя власть над своими людьми сохранил в полной мере. Вот только теперь к его в Атаге присоединились чужаки, с присутствием которых Скром вынужден был мириться, прекрасно понимая, что без них у него нет никаких шансов осуществить задуманное. В последнее время банду Скрома преследовали неудачи. Началось все с того злосчастного каравана, напасть на который предложил Гарпун. Потом был неудачный рейд в Александровку и поспешное бегство к восточной границе баронства, сопровождавшееся новыми проблемами и потерями. Если бы не поддержка со стороны барона Шваба, им пришлось бы очень туго. И, возможно, Скром уже не был бы главарем своей атаги, а гнил бы где-то в лесу с пулей в затылке. Такая форма отставки главарей неудачников вполне в традициях лихих людей. Однако барон о них не забыл и подкинул довольно простую, но неплохо оплачиваемую работу. Показательно разграбить и сжечь пару мелких захудалых деревень в приграничных землях. Зачем барону понадобилось устраивать такой беспредел в собственных владениях, Скром уточнять не стал. Он, конечно, понимал, что, скорее всего, это какая-то провокация, но лишних вопросов предпочел не задавать. Меньше знаешь, дольше живешь. Власть и жизнь Скром сохранил, но о том, кто стал главным виновником всех его проблем, он, само собой, не забыл. И вот теперь, наконец, настал подходящий момент для мести. Судя по всему, Сергей Белов ухитрился сильно огорчить своими поступками очень серьезных людей, и сейчас сложилась уникальная ситуация, которой Скром собирался воспользоваться в полной мере. Его желание отомстить Белову совпало не только с устремлениями бывшего барона Шваба, но и с интересами намного более могущественных сил. О том, кто именно присоединился к его ватаге, Скрому никто рассказывать не стал. Этих людей представили исключительно по фамилиям, причем почти наверняка вымышленным. И главарь ватаги ничуть не сомневался, что тот, кто отдал им приказ отправиться в эту глушь, сидит где-то очень высоко. Может, какой-то граф из недоброжелателей Казимира Волжского. А может, и кто повыше. Временные союзники Скрома расположились в отдельных палатках, один лишь вид которых говорил о том, что их владельцы не привыкли себе в чем-либо отказывать. Столько морфов, собранных в одном месте, Скром не видел никогда. Но что еще необычней, вместе с ними находились техники, буквально увешанные очень редкими и дорогими артефактами кибов, многие из которых были Скрому незнакомы. Естественно, при морфах и техниках имелась и собственная охрана. Как и следовало ожидать, в отношении людей Скрома союзники вели себя несколько высокомерно, но на удивление знали в этом меру. Дистанцию, безусловно, обозначали, однако до открытого унижения лихих людей не опускались, за что Скром им был даже благодарен. Будь иначе, удержать своих парней от необдуманных поступков ему оказалось бы очень непросто. А так все ограничивалось косыми взглядами и невнятным нецензурным бухтением вслед слишком много о себе возомнившим фраерам. Тем не менее, польза от союзников была несомненной. Фактически вся безопасность лагеря и рейдовых групп, регулярно рассылаемых по разным направлениям, держалась именно на них. Банда уже совершила несколько успешных вылазок на тракт, и богатая добыча очень быстро примирила людей Скрома с присутствием в их рядах спесивых чужаков. Правда, при последнем относительно успешном нападении на большой караван банда потеряла двоих, и их тела вполне возможно опознали прибывшие на место стычки стражники, но вряд ли это могло что-то изменить. Вдоль тракта промышляло сразу несколько ватаг лихих людей, и Скром считал, что устраивать охоту именно за ним никто специально не станет. Да и пусть попробует его выследить при таком-то прикрытии. Задумавшись, Скром не заметил, как рядом с ним появился один из морфов, представленный ему как господин Краев. «Есть новости об интересующем нас человеке», — без предисловий начал морф. «Час назад он выехал из Динина вместе со своей спутницей в направлении города». «Будем брать их на тракте?» «Решение пока не принято, но ваши люди должны быть готовы начать действовать в любую минуту». «Я прослежу за этим», — невозмутимо ответил Скром. Хотя практически открытые демонстрации того, что его мнение никому не интересно, главаря в атаге несколько покоробило. «Они едут верхом или в дилижансе?» «На восьмиколесном броневике», — бесстрастно ответил Краев. «Это что, шутка такая? Не поверил услышанному Скром. «У нас здесь не балаган, чтобы шутить на подобные темы», — недовольно скривился Морф. «Не буду скрывать, для нас этот броневик тоже стал неожиданностью. Именно поэтому тактика наших действий еще не выработана. Но времени у нас мало, так что скоро решение будет принято. Держите своих людей в состоянии готовности, особенно тех, кто имеет опыт общения с фугасами». «Фугасы против Белова бесполезны», — мрачно ответил Скром. «Мы уже пробовали, причем не раз, и в результате только людей потеряли. Он их чувствует, причем с приличного расстояния. И вообще, у него просто звериное чутье на любые засады». «Это нам известно», — в голосе Краева прозвучало пренебрежение. «Видимо, у Белова имеется какая-то специфическая личная способность. Не волнуйтесь, если будет принято решение о минировании тракта, мы обеспечим необходимую маскировку и вашим людям, и месту закладки фугаса. На любую способность найдется другая, более сильная». Елань и Коробова мы проезжаем без остановок, провожаемые восторженным визгом детей и настороженными взглядами взрослых. Для детей это редкое диковинное зрелище, а у старших такие машины ассоциируются с большим городским начальством, от появления которого в поле зрения ничего хорошего, как правило, ждать не следует. Борюсь с искушением остановиться в родной деревне и увидеться с Лерой, но решаю, что сейчас это не слишком уместно. Не стоит ее смущать и привлекать к ней слишком большое внимание односельчан. Впрочем, через какое-то время я с ней обязательно встречусь. Надо вытаскивать из этого неофеодального болота всех тех, кому я не был безразличен еще до того, как началась моя стремительная карьера. Сначала их, а следом и всех остальных, если получится. Приемник издает тоновый сигнал активации общего канала, и я слышу в ухе голос Ло. «Шелла, Сергей, мы прошлись дронами над трактом и его окрестностями до самого города. Видели 6 лагерей местных бандитов и пару десятков их отрядов разного размера. Почти во всех бандах есть морфы, имеющие при себе старые артефакты, сильно различающиеся по качеству и назначению. Бойцы с гибридами наших устройств и довоенной земной техники тоже попадаются, но выглядит все это не слишком серьезно. По нашим меркам, естественно. Для торговых караванов эти группы могут представлять серьезную опасность». «По Скрому что-нибудь есть?» — спрашивает Шелла. «У нас нет его изображения, так что идентифицировать его пока не удалось. Из подслушанных дронами разговоров нужную информацию выудить тоже не получилось. Его имя в них ни разу не звучало». «Сергей, я могу сбросить тебе по ментальному каналу портреты тех, кого мы идентифицировали как главарей. Но я так понимаю, Скрома ты и сам в лицо не знаешь, так что вряд ли тебе это поможет». «Скидывайте картинки, топор. Лишним не будет». Отвечаю я, жалею, что во время преследования банды так толком не смог рассмотреть лицо ее главаря. Впрочем, может, и вспомню какую-то характерную деталь. Быстро просматриваю изображение, но из целого ряда откровенно бандитских рож не встречаю ни одной знакомой. Никого из них раньше не видел. Делюсь результатами просмотра на общем канале. «Меня это не удивляет», — отвечает Шелла. «Было бы странно ожидать от Скрома, что он так элементарно подставится. Если уж он сюда вернулся, значит, уверен в своих силах. А за такой уверенностью должно что-то стоять. Шваб уже неплохо представляет себе наши возможности, и посылать сюда банду Скрома только для того, чтобы она погибла здесь без всякого смысла, он бы не стал. Кто-то эту банду прикрывает, и, скорее всего, теми же методами, что и засаду, устроенную на нашем пути в Каинову чащу». «Думаю, Шелла права», — подключается к обсуждению топор. «На этой планете не так уж много людей, способных управлять скрытой силой, но среди них довольно высок процент обладателей редких и сильных личных способностей, против которых не всегда эффективны даже наши современные конструкты. Да и ваши технические устройства, как оказалось, тоже справляются с ними с большим трудом. Если мы снова имеем дело с чем-то подобным, у нас могут возникнуть серьезные проблемы. Во всяком случае, найти Скрома будет непросто». «С этого момента впереди вас, над трактом, будут постоянно лететь 2 разведчика. Один наш и один топара», — нетерпящим возражений тоном заявляет Ло. «Еще 2 пары будут следовать справа и слева от дороги. Я не знаю, какие у местных морфов личные способности, но в прошлый раз при сокращении дистанции мы таким способом смогли обнаружить их засаду. Надеюсь, это поможет и сейчас. «В таком случае нам придется полностью свернуть поиск банды Скрома», — предупреждает Кан. «Значит, свернем», — коротко отвечает Ло. Спорить с ней сейчас явно бессмысленно, да и не нужно. Она предлагает вполне разумное решение. Нам требуется всего лишь добраться до города без лишних приключений, а дальше как-нибудь разберемся. Скрома не оставляло ощущения, что все, что с ним не так давно случилось, сейчас повторяется вновь, пусть и в несколько иной форме. Осенний лес сменился зимним. Вместо торгового каравана целью теперь стал восьмиколесный броневик, а в остальном все очень похоже. Все тот же тракт и даже тот же его отрезок между Коробовой и Александровкой. Да и главный противник тоже остался прежним. Только в тот раз Белов был рядовым охранником каравана, а сейчас он морф и аристократ, ставший с тех времен намного сильнее и опасней. Впрочем, он и в первый раз показал, что способен очень неприятно удивлять. Правда, сейчас и на стороне Скрома выступали очень серьезные люди, всего потенциала которых он и сам не знал даже приблизительно. Собственно, это и напрягало больше всего. Из главаря в Атаге он, по сути, превратился в марионетку, послушно выполняющую приказы навязанных ему союзников. Скром не знал, действительно ли они способны выполнить то, о чем говорят, и нейтрализовать опасные способности Белова. От ответа на этот вопрос зависело очень многое, включая жизнь самого Скрома. Однако сейчас деваться ему было уже просто некуда. Он взял на себя обязательства перед Швабом и этими пришлыми и не питал никаких иллюзий по поводу того, что с ним станет при попытке их нарушить. Союзники выглядели очень опасными и крайне жесткими людьми, а их экипировка и оружие говорили сами за себя. Это одновременно и пугало, и отчасти успокаивало. Скром очень надеялся, что такой силе Белов противопоставить ничего не сможет. А значит, есть немалый шанс, что поставленная задача будет выполнена. И это позволит ему добиться сразу двух важных вещей. Отомстить Белову и решить все свои финансовые проблемы. Жаль, конечно, что убить Белова ему не позволят. Но барон Шваб утверждал, что в плену у этих людей его враг не раз пожалеет, что остался жив. Слово «вивисекция» Скрому ни о чем не говорило, но звучало оно как-то очень неприятно. И он верил, что Белову этот процесс сильно не понравится. Примерно через полчаса после беседы с Краевым за Скромом прибыл посыльный от союзников и передал, что его приглашают в штабную палатку. Союзники наконец-то снизошли до главаря в Атаге и сочли полезным его участие в обсуждении предстоящей операции. Впрочем, ждать его никто не стал, и когда он прибыл, дискуссия уже развернулась в полную силу. «Они едут слишком быстро и сейчас находятся уже примерно здесь». Краев небрежно ткнул указкой в точку на карте недалеко от Коробова. «Мы можем не успеть их перехватить по дороге в город. На тщательную организацию засады времени уже нет, а устраивать неподготовленную атаку слишком рискованно. Судя по тому, что нам рассказывали об этом Белове, противник он непростой. Думаю, рассказы о его эпических подвигах несколько отличаются от реальности». С нотками пренебрежения в голосе произнес довольно молодой морф. «Люди склонны списывать собственные неудачи на невероятную крутость противника». По манерам и костюму Скром предположил, что перед ним аристократ, но не из высших. Скорее всего, младший сын какого-нибудь шевалье средней руки. «Вполне возможно», — не стал спорить Краев. «Однако риск в данном случае все равно не имеет смысла. Хотелось бы, конечно, выполнить задание побыстрее, но перехватывать Белова прямо сейчас нам совершенно не обязательно». «Поддерживаю». Присоединился к обсуждению самый старший из союзников, некто Силин, судя по всему, обладавший среди пришлых правом решающего голоса. «Не стоит забывать о той цели, ради которой мы прибыли в эту глушь. Нам нужен не только сам Белов, но и максимум сведений о методе, который он собирается использовать для возврата контроля над утерянными землями. Главное — захватить его живым и не слишком покалеченным. А там уж он все сам расскажет», — пожал плечами молодой морф. «Расскажет он только то, о чем его спросят», — терпеливо пояснил Силин. «А чтобы задавать правильные вопросы, нужно хорошо знать предмет, о котором спрашиваешь. Брать Белова лучше не здесь и не сейчас, а уже после того, как он применит свой метод, а мы за этим внимательно понаблюдаем. Зачем же тогда мы привлекаем к себе внимание, устраивая нападение на торговые караваны?» Не удержался от вопроса Скром. «Нет, против богатой добычи я ничего не имею. Но в итоге Белов уже почти наверняка в курсе, что моя ватага вернулась в эти края. И это очень хорошо, — невозмутимо ответил Силин. Одна из ваших основных задач как раз и заключается в том, чтобы отвлекать на себя его внимание. Пусть Белов считает, что именно вы сейчас являетесь главной помехой в реализации его планов, а заодно и угрозой для его торговых партнеров. Он ведь ведет какие-то дела с Саввой Матвеевым, не так ли? Все верно, — твердил Краев. Помимо Матвеева-старшего, агенты Пауля упоминали еще и сына Игната. Он вроде бы сейчас в Свислове. Возможно, как раз по делам Белова. Детали сейчас не столь важны. Силин вернул обсуждение в нужное ему русло. Главное, чтобы внимание Белова было отвлечено проблемами, связанными с действиями людей Скрома. Естественно, их вылазки мы будем прикрывать, но все свои возможности при этом демонстрировать не станем. Пусть у Белова сложится впечатление, что Скром нанял сильного морфа и решил, что теперь он может без большого риска вернуться в земли барона Самарова. Наша группа будет работать под прикрытием этой дымовой завесы. И вот что, Скром, можете не беспокоиться. Подставлять вас мы не собираемся, и выследить ваших людей Белову не позволим. «Очень на это надеюсь», — без всякого энтузиазма ответил Скром. «Что от меня требуется прямо сейчас?» «Быстрая вылазка по тракту, закладка фугаса на его середине и столь же быстрый отход. О качестве маскировки не беспокойтесь. С вами пойдут наши люди и все обеспечат. Они же осуществят дистанционный подрыв. И учтите, это просто демонстрация. Убивать Белова мы не собираемся, но нужно, чтобы он понял, что все серьезно. Пусть торопится, отвлекается и совершает ошибки. А мы пока будем просто наблюдать и действовать предельно осторожно. Заодно проверим, насколько этот Белов действительно хорош. Криво усмехнулся молодой морф. И это тоже. Согласно кивнул Силин. Участок тракта между Коробовой и Александровкой сейчас выглядит сравнительно оживленным. Нам регулярно встречаются небольшие караваны и даже одиночные подводы. Видя наш броневик, возницы торопливо съезжают на обочину. Чтоб совсем уж их не пугать, Шелла при виде местного гужевого транспорта снижает скорость. Но все встречные и попутные повозки все равно стремятся как можно быстрее убраться с нашего пути. «В 3 километрах от вас, слева от тракта, засели в кустах какие-то сомнительные личности с парой дрянных винтовок», — предупреждает Ло. «Ждут они явно не вас, а кого-то попроще». «Сколько их?» 4, но огнестрельное оружие только у 2. У остальных ножи и арбалеты. 10 минут назад мимо них прошел караван из 6 подвод с немногочисленной охраной. Они его пропустили». «Вполне ожидаемо», — равнодушно отвечает Шелла. «Не по их зубам добыча». «Зато сейчас к их засаде приближается пара повозок каких-то мелких торговцев. На них всего 4 человека, и на всех 1 охотничья двустволка и 1-зарядный арбалет». Выдает новую порцию информации Ло. «Не понимаю, на что они рассчитывали, покидая свою деревню. Ладно бы просто селянин за дровами поехал, с него и взять-то нечего. А у этих, похоже, в телегах какой-то товар лежит». «Нам до них 3 минуты, уточняю у Шеллы. «Да, примерно так. Можно чуть быстрее, тогда как раз успеем разогнать этих оборванцев». Броневик немного увеличивает скорость, и нас начинает ощутимо потряхивать на ухабах. Через 5 минут Шелла указывает мне на пригорок, через который плавно переваливает тракт. «Оттуда мы уже должны их увидеть». «Не торопитесь», — неожиданно звучит на общем канале голос Топара. «Бандиты ведут себя очень странно, да и торговцы тоже. Не похоже это на засаду». Шелла протягивает руку и нажимает неприметную кнопку на панели управления. Прямо в кабине броневика, чуть впереди кресел командира и водителя, в воздухе повисает небольшая тактическая голограмма. Сейчас на ней отображается вид местности сразу за холмом. Мы видим, как на дорогу, совершенно не скрываясь, выходит один из спрятавшихся в кустах лихих людей. Винтовка у него за спиной, и все его поведение говорит о том, что никакой опасности он не ожидает. Бандит останавливается на обочине и делает приветственный взмах рукой в сторону торговцев, которые при появлении на тракте вооруженного человека не проявляют никаких признаков беспокойства. Один из них даже машет рукой в ответ. Судя по всему, эти люди неплохо и достаточно давно друг друга знают. «Ясно все с ними». В голосе Ло звучат нотки, не сулящие ни бандитам, ни торговцам ничего хорошего. Жаль время на них тратить. А так стоило бы их повязать и доставить к ближайшему шерифу, а то и в город. Для города это дичь мелковата. Отвечаю, одновременно наблюдая за тем, как подводы аккуратно сворачивают с тракта на едва приметную лесную дорогу. Обычные пособники бандитов, снабжающие их припасами, и какие-то мелкие шестерки, отправленные их встретить. Зимой в лесу жить на подножном корме совсем не сахар, так что снабжение лихим людям требуется, а местные на этом по-тихому зарабатывают. «Хозяин, я помню этого человека», — неожиданно прорезался в моей голове голос демона. «Он попал в фокус вашего наблюдательного конструкта, когда вы целились в морфа по кличке Гарпун, ехавшего в одной из телег обоза банды Скрома». Демон видит моими глазами то, что показывает нам тактическая голограмма, и на ней сейчас как раз отображается лицо одного из бандитов, ждавших торговцев в кустах у дороги. «Вот этого я уже видел», — немедленно сообщаю союзникам на общем канале. «Он из банды Скрома. Ло, Топар, сможете проследить за ними?» «Сделаем», — отвечает тайкун. «У меня есть один резервный летающий голем». Ждем еще несколько минут, чтобы не спугнуть бандитов, и возобновляем движение. «Думаешь, эти оборванцы вот так просто приведут нас к Скрому?» В голосе Ло я слышу большие сомнения. «Может, лучше взять их прямо здесь и вытрясти из них все, что они знают?» «Знают они наверняка очень мало», — возражает Шелла. «И припасы им, скорее всего, приказано доставить в некую промежуточную точку, а не в сам лагерь. Светить свое логово перед местными Скром точно не станет. Лучше попробовать отследить весь маршрут, хоть это и займет больше времени». «Ладно, как скажете», — соглашается Ло. «Впереди пока все чисто. Можете немного прибавить скорость». Минут 10 мы едем без всяких происшествий. Скоро уже должна показаться Александровка, но спокойно до нее доехать нам не дают. Сначала меня охватывает смутное беспокойство, а секунд через 15 я четко ощущаю постепенно нарастающую угрозу. Уже собираюсь сказать об этом союзникам, но меня опережает доклад Топара. «Мой голем обнаружил неизвестное техническое устройство. Оно закопано прямо на середине тракта и замаскировано с помощью автономного конструкта скрытности». «Это фугас», — дополняет слова Топара Кан. «От вас до него чуть больше километра. Вокруг никого не видно. И что интересно, никаких проводов, уходящих в лес. Похоже, взрыватель либо контактный, либо что-то вроде магнитного. Или дистанционный», — возражает Ло. «Только не требующий проводов. На основе наших устройств имперских времен такое вполне можно сделать. Не скажу, что с местным уровнем технологии это просто, но здешние умельцы и посложнее гибриды собирают». «Вокруг точно никого нет?» — недоверчиво спрашивает Шелла. «Ищем», — коротко отвечает Кан, явно полностью сосредоточенный на потоке данных, поступающих со сканеров летающих разведчиков. «Мне остановиться?» Шелла немного снижает скорость. «Пока не надо. Этот вариант мне совсем не нравится. Если остановимся, сразу покажем, что знаем об ожидающем нас сюрпризе. А так, может, дождемся, что наши противники как-то себя проявят». «Надеюсь, на фугас ты наезжать не собираешься?» В голосе Ло звучит ирония, но настолько слабая, что не до конца ясно, шутит она или говорит серьезно. «Я бы к этой штуке ближе, чем метров на 30, не приближался, даже на броневике», — предупреждает Кан. «Бомбу явно готовили со знанием дела. И я не уверен, что в ее конструкции нет каких-то неприятных нюансов. А у вас броня тоньше сантиметра, и щиты только ваши личные». Тут Кан прав, с этим не поспоришь. По поводу силовых щитов это он верно заметил. Броневиками вообще не прикрыт. Некогда нам было еще и этим заниматься, но в дальнейшем проблему защиты нашей машины нужно как-то решать. «Точка закладки фугаса в прямой видимости», — сообщает Шелла. Она смотрит на дорогу через контактные линзы, и режим дополненной реальности рисует на поверхности дороги место, где заложена мина. Я ее тоже вижу. Мне нужную точку подсвечивает демон, используя связку из ключа артефактора, шара и браслета. Топар предлагал подобрать для меня другой комплект конструктов, но мне этого делать не хочется. Привык я уже к своему безэмоциональному помощнику. Он, конечно, тот еще гад, да и тупит иногда просто отчаянно, но отказаться от него я не готов. «Вокруг по-прежнему никого». Кан, судя по всему, сам не доверяет результатам сканирования. Во всяком случае, уверенности в его голосе я не слышу. «Мои разведчики тоже не видят противника», — подтверждает Топар. Однако и он, похоже, не готов поручиться, что окружающий лес действительно пуст. Мы уже близко, и Шелла продолжает снижать скорость. Надо что-то срочно решать, или нам придется совсем остановиться. Ло, где бы ты устроила пункт наблюдения, если бы хотела дистанционно подорвать фугас под нашими колесами?» Спрашиваю десантницу, всматриваясь в окружающую местность на тактической голограмме. Ло ненадолго задумывается, а я перебираюсь в кресло наводчика. «Здесь несколько таких мест», — отвечает она. «Сейчас отмечу на карте». 200 метров», — предупреждает Кан. На тактической голограмме появляются 4 желтые точки. Пока не обращаю на них внимания, их очередь придет чуть позже. Броневик потряхивает на ухабах, но система стабилизации орудия вполне справляется с качкой. Ловлю в прицел точку закладки фугаса и посылаю в нее очередь из 3 снарядов. В ход идут обычные осколочные боеприпасы, но и их вполне хватает. Впереди поднимается в воздух султан взрыва, и броневик ощутимо вздрагивает сначала от сейсмической, а потом и от ударной волны. Взрывчатки минеры явно не пожалели. Шелла тормозит и останавливает машину метрах в 40 от довольно глубокой воронки, но рассматривать последствия взрыва мне некогда. Разворачиваю башню и последовательно накрываю короткими очередями все 4 указанные ЛО возвышенности, с которых хорошо просматривается тракт вместе закладки фугаса. Попасть в кого-то я не надеюсь, но если где-то там действительно прячется противник, рвущиеся рядом осколочные снаряды могут заставить его начать перемещаться, что неизбежно снизит качество маскировки. «Наблюдаю признаки движения в точке 2», — докладывает Кан. «Четких целей не фиксирую, но вычислитель утверждает, что кто-то там перемещается. У него есть на подобные случаи специальные алгоритмы обработки данных, поступающих со сканеров». Снова разворачиваю башню и добавляю противнику 10 новых стимулов к быстрому перемещению. Переключаюсь на модифицированные боеприпасы и вбиваю 2 снаряда в растущий на пригорке кустарник. Жахает очень качественно, и на склоне вспухают 2 огненных шара, раскидывая в стороны горящие ветки и вырванные с корнем небольшие деревца. Снаряды к 30-миллиметровой пушке накачиваются скрытой силой намного легче, чем боеприпасы к оружию кибов. Хоть, конечно, и посложнее, чем автоматные пули. Мы с Шеллой наделали их достаточно много, так что я вполне могу себе позволить израсходовать 2 штук. «Вижу 3 цели», — сообщает топар. «Люди лежат неподвижно. Все 3 мертвы. Судя по характеру повреждений, убиты с помощью боевого конструкта школы ветра. Смерть наступила только что, минуты еще не прошло». «Кан, что с признаками движения, о которых вы докладывали?» — напряженно спрашивает Шелла. «Вычислитель их больше не фиксирует». «Похоже, главного мы упустили». В голосе Шеллы звучит разочарование. «Поняв, что эффективно скрывать от обнаружений своих подельников у него больше не получается, он их ликвидировал, а сам полностью сосредоточился на собственной скрытности. И это сработало. Мы его больше не видим, даже в движении». «Очень неприятный противник», — с ноткой досады произносит Ло. «Впрочем, возможно, он не один. Аздемир ведь тоже действовал не в одиночку. Правда, он и его люди в сравнении с нашими новыми оппонентами – жалкие любители. Похоже, Шелла и Сергей заинтересовали кого-то очень серьезного, раз за ними прислали агентов такого уровня. Это какие же у них должны быть способности, чтобы так рассеивать сканирующее излучение?» «У нас что-то подобное встречается у 1 Кейра на несколько миллиардов», – негромко отвечает топар. Судя по его тону, он тоже совершенно не в восторге от увиденного. Похоже, настала пора все-таки решиться и рассказать тайкуну о режиме обостренного восприятия. Если я не научусь нормально управлять этой способностью, с новым противником мне будет не справиться. На самом деле, при таком уровне маскировки эта группа могла бы спокойно дойти до мест падения десантного бота кибов и летающего голема топара. Конечно, подобраться совсем близко у них бы не получилось, но увидеть они смогли бы очень многое. Нам сильно повезло, что информация о падении в Каиновой чаще аппаратов чужих не успела до них вовремя добраться. Шелла аккуратно объезжает воронку, и броневик вновь начинает разгоняться. Новые обстоятельства к оптимизму, конечно, совершенно не располагают. Но в город нам все равно ехать надо, так что дальше терять здесь время смысла нет. «Где мои люди?» В голосе Скрома прозвучала неприкрытая угроза, и Краеву пришлось сделать над собой усилие, чтобы не отступить назад от нависшего над ним главаря в атаге. «Погибли при отходе. Несмотря на все наши усилия, отряд все-таки был обнаружен и обстрелян из автоматической пушки броневика». Одновременно противник атаковал нас и оружием тайкунов. К сожалению, уйти удалось не всем. Мы сожалеем о случившемся, но это была боевая операция, и потери в подобных случаях – норма. Уверен, вы знаете это не хуже меня», – подчеркнуто невозмутимо ответил Морф. «И именно за эти риски вы и ваши люди получаете материальную компенсацию, предусмотренную условием нашей сделки. Весьма щедрую компенсацию, прошу заметить». «Господин Краев!» В груди Скрома все еще клокотал гнев, но тон он все-таки немного сбавил. «Погибли только мои люди. Все ваши бойцы уцелели. Мои товарищи хотят знать, почему так произошло. И если прямо сейчас не появится внятных объяснений, мне будет очень непросто поддерживать в лагере должную дисциплину. У нас здесь не армия, как вы понимаете, и мы принимали ваше предложение для того, чтобы сделать свою работу и получить вознаграждение, о котором вы только что мне напомнили. Вознаграждение, господин Краев, а не пулю или струю огня из боевого жезла. Операцию планировали вы, и вы же обещали моим людям надежное прикрытие от обнаружения противником. В итоге все ваши живы, а трое моих людей мертвы. Послушайте, Скром. Негромко и почти доверительно произнес Краев. «Вы же знаете, как это бывает. У любой способности Морфа есть свои пределы. Мы не рассчитывали на то, что у врага окажутся настолько мощные средства сканирования. Никогда раньше моя сфера скрытности сбоев не давала, но сейчас что-то пошло не так. Во время отхода ваши люди держались плотной группой. Кого-то из них зацепило осколком снаряда. Не сильно, но это привело к задержке, и они отстали от нас, буквально на несколько метров выйдя из зоны действия маскировки. Увы, этого оказалось достаточно, и по вашим бойцам был нанесен прицельный удар. Не стану отрицать, наша вина в их гибели тоже есть. Мы недооценили экипировку и вооружение противника. В качестве компенсации доля вознаграждения погибших будет удвоена и распределена между вами и вашими людьми в той пропорции, которую вы сами установите. Такой вариант вас устроит? Не удвоено, а утроено, господин Краев. И выплата должна быть произведена уже сегодня, прорычал в ответ Скром. Вся эта история слишком дурно пахнет, чтобы вы могли отделаться чем-то меньшим. К тому же мне придется отдать часть денег родственникам погибших, иначе меня просто не поймут. Договорились, не торгуясь, согласился Морф. А теперь, если все разногласия между нами устранены, давайте перейдем к нашим дальнейшим планам. Разбой на тракте должен быть продолжен, но в ограниченных масштабах. Нам не нужно, чтобы в Свислове реально забеспокоились и начали принимать серьезные меры. И еще. Ваши люди иногда должны светиться перед караванщиками, чтобы слухи о том, что ватага Скрома все еще здесь, постоянно обновлялись. Как это сделать, решите сами. Если понадобится наша помощь, мы ее окажем. А дальше? Вы ведь не за барахлом торговца сюда пришли, насколько я помню. Вы забегаете слишком далеко вперед, Скром. В взгляде Краева вновь появилась надменность. Однако, учитывая установившееся между нами взаимопонимание, я все же раскрою вам общую суть плана. Белов и его спутница надолго в городе не задержатся. Их цель — утерянные земли, и они вскоре туда отправятся, а мы скрытно последуем за ними. Понаблюдаем, выберем подходящий момент и возьмем их именно тогда, когда они менее всего будут этого ждать. До города мы добираемся без новых осложнений. Единственной новостью, поступившей по дороге, становится доклад Кана о движении подвод с припасами для банды Скрома. Предположение Шеллы оказывается верным. Мешки с продуктами, бутыли с керосином и прочее имущество выгружают на неприметной лесной поляне и переносят в одинокую землянку, вырытую на ее краю и очень неплохо замаскированную, причем не только с помощью пожухлых листьев и веток, но и с применением технических средств в виде дохленького маскировочного поля. Его генерирует довольно сложный гибрид, собранный из нескольких фрагментов каких-то старых устройств скибов. Кана это изделие приводит в полнейший восторг. «Очень остроумное решение», — комментирует инженер, выводя на тактическую голограмму изображение генератора. «Причем видно, что его создателям катастрофически не хватало базовых знаний. Но методом проб и ошибок они все-таки добились нужного эффекта, пусть и довольно посредственного. Увы, кроме интересного развлечения для Кана, результат слежки нам ничего не дает. По крайней мере, на данный момент. Нечистые на руку торговцы сразу после разгрузки уезжают, а встречавшие их бандиты остаются стеречь свой склад. Возможно, они там кого-то ждут, но когда это кто-то появится, можно только гадать. Впрочем, сейчас нам несколько не до этого. Нас уже ждут в городе. Полковника Павлова я предупредил о нашем визите заранее, а проехав Александровку, отправил ему еще одно короткое послание. Городская стража при нашем появлении ведет себя сдержанно и в меру почтительно. Ворота нам открывают без лишних вопросов, а сразу за ними нас встречает лейтенант в черно-серой форме во главе конного отряда из 4 оперативников тайной службы. Лицо лейтенанта мне хорошо знакомо. Правда, последний раз, когда я его видел, он был сержантом баронской стражи. Впрочем, вполне возможно, уже тогда, где-то в складках одежды, он хранил удостоверение оперативника особой канцелярии. Я выхожу из машины и делаю пару шагов к спешившемуся командиру встречающих. На глазах удивленных стражников мы обмениваемся крепкими рукопожатиями, как старые друзья. «Ну, здравствуй, лейтенант Евгений Кротов!» Приветствую я человека, со знакомства с которым началась моя головокружительная карьера, полная рискованных авантюр. «Поздравляю с новым званием!» «Благодарю, шевалье Белов», — улыбается Кротов. «Насколько я знаю, вы тоже не теряли времени даром. Мне приказано сопроводить вас и вашу спутницу господину полковнику. Он просит вас оставить броневик у ворот под охраной стражников, но сказал, что если вы будете настаивать, можно организовать и ваш проезд до здания канцелярии. Не будем создавать никому лишних сложностей». Я подаю Шелле знак, и она аккуратно паркует восьмиколесную боевую машину на довольно широкой площадке около караульного помещения. Люки, естественно, оставляем запертыми, и теперь любой желающий пробраться внутрь столкнется с большими трудностями. Впрочем, о подобной попытке мы узнаем еще до того, как кто-то чужой вплотную приблизится к броневику. «Прошу за мной!» Лейтенант Кротов ведет нас к ожидающей метрах в 20 крытой пролетке. «Новое звание и должность ты получил за операцию с артефактами из каиновой чащи?» Негромко спрашиваю лейтенанта, пока мы идем к экипажу. «Да», — чуть замявшись, отвечает Кротов. «Но лучше бы нам не обсуждать подробности этого дела». «Понимаю. В любом случае, я рад твоему продвижению по службе». В здание особой канцелярии нас доставляют быстро и без всяких досмотров на въезде в цитадель. Возможно, сказывается мой новый статус, но, скорее всего же, полковник Павлов таким способом демонстрирует мне свое доверие. Что ж, вполне разумно, если он хочет о чем-то со мной договориться. На входе в здание тоже не возникает никаких задержек. Для начала Кротов провожает нас в местную бухгалтерию. Там нас с Шеллой встречает не рядовой клерк, а целый капитан, и представляется он начальником финансовой службы. Судя по всему, это часть все того же сценария, написанного Павловым. В его кабинете мы должны оказаться в максимально расслабленном и благодушном расположении духа. А толстая пачка векселей баронского казначейства – прекрасное средство для улучшения настроения. Пачек, как и ожидалось, оказывается две, и сумма нашего вознаграждения меня действительно не разочаровывает. Впрочем, сейчас эти деньги для нас уже не играют определяющей роли, но лишними они точно не будут. Закончив с формальностями в финансовой службе, поднимаемся на второй этаж и по хорошо знакомому мне коридору идем к кабинету полковника Павлова. Шелла здесь впервые и с интересом изучает несколько специфические интерьеры здания особой канцелярии. Атмосфера здесь соответствующая. Такое ощущение, что гипертрофированная секретность и некий казенный дух за многие десятилетия насквозь пропитали эти стены. Мне очень интересно, кто встретит нас в приемной. По идее, там должна находиться бессменная помощница полковника, лейтенант Виктория. Но уж слишком странными были обстоятельства, при которых мы расстались. Все это наталкивает на определенные мысли. Но, возможно, и даже вполне вероятно, тогда Виктория просто разыгрывала передо мной некий спектакль по приказу полковника Павлова, и к настоящему моменту он вполне мог уже полностью потерять актуальность. Что ж, посмотрим. Вот сейчас лейтенант Кротов откроет перед нами дверь, и многое станет яснее. Краем глаза я замечаю, как слегка напрягается Шелла. Естественно, она не забыла, с кем я провел свою последнюю ночь в стенах особой канцелярии, и перспектива встречи лицом к лицу с лейтенантом Викторией заставляет ее внутренне собраться. Дверь открывается, и я убеждаюсь, что в приемной ничего не изменилось, а ее хозяйка по-прежнему на месте. Долю секунды Шелла и Виктория бодаются взглядами, а потом мило улыбаются друг другу. «Шевалье Белов, лейтенант Виро», слегка кивает нам, как всегда, безупречно выглядящая Виктория. «Прошу вас пройти в кабинет. Полковник вас ждет». Мой бывший начальник встречает нас посреди кабинета. Если бы я не успел хорошо изучить этого человека, я бы решил, что он искренне рад нас видеть. Впрочем, возможно, в какой-то мере это действительно так. Но лишь в какой-то. И явно не в столь уж большой. Полковник здоровается со мной за руку, а Шеллу просто засыпает комплиментами. «Наслышан о вашей редкой красоте, госпожа Виру», — настуженно произносит Павлов. «Но, глядя на вас, убеждаюсь, что словами ее не передать». Вот тут я с полковником полностью согласен. Шелла и Ло действительно очень отличаются от наших женщин. Не буду утверждать, что на Земле не найдется более привлекательных особ, вот только в данном случае большую роль играет необычное сочетание черт лица. Ведь фактически Шелла и Ло не принадлежат ни к одной из земных рас, и это делает их облик непривычным и очень притягательным. «Спасибо, господин полковник», — открыто улыбается Шелла, чем, похоже, пробивает даже толстую эмоциональную броню матерого контрразведчика. Ну, не насквозь пробивает, конечно, но заставляет ее прогнуться и дать трещину. «Я тоже рада нашей встрече. Шевалье Белов много рассказывал мне о вас». «Надеюсь, что позитивное», — смеется Павлов. «А то ведь в истории наших отношений случалось всякое. Сами понимаете, какая у нас служба. Но я все же не теряю надежды, что хорошего было больше». «Могу сказать одно», — не переставая улыбаться, отвечает Шелла. «Шевалье Белов ценит вас как профессионала своего дела, а остальное — это уже издержки профессии. Думаю, мы все это прекрасно понимаем». «Ценю, господин полковник», — подтверждаю ее слова Шеллы. «Очень ценю, и именно поэтому мы сейчас здесь. Вы говорили, что нам есть что обсудить. Формально мы прибыли сюда для получения согласия барона Самарова на эксперименты по расчистке нескольких участков в Змеином лесу. Но, думается мне, вы хотели побеседовать и на другие темы». «Разрешение вы получите, это вопрос решенный», — переходит на деловой тон полковник. «Барон примет вас завтра. Вернее, не вас обоих, а только шевалье Белова. Увы, таков протокол. Однако сути дела это не меняет. Думаю, сегодня вам стоит отдохнуть с дороги и подготовиться к завтрашней встрече, поэтому надолго я вас не задержу». С этими словами полковник подходит к своему рабочему столу и нажимает кнопку вызова секретаря. Виктория появляется в кабинете почти мгновенно, с дежурной улыбкой на лице. «Мы сняли для вас номер в гостинице, которую негласно курирует наша служба», продолжает полковник, обращаясь в основном к Шелле. «Там мы можем гарантировать вам полную безопасность. Не стоит забывать, что в Свислове у шевалье Белова есть враги, и их немало. Так уж получилось, что за короткое время он успел перейти дорогу многим очень влиятельным людям, причем как среди аристократов, так и в криминальной среде». «Мне кажется, вы несколько сгущаете краски, господин полковник». Пытаюсь я немного снизить градус тревожности, усиленно нагнетаемый Павлову. «Я ведь не впервые в городе, и раньше эта проблема как-то решалась». «Раньше вы были офицером особой канцелярии, а еще простолюдином. Аристократ не может сам покарать простолюдина, нанесшего ему ущерб по приказу другого аристократа. Все претензии он должен предъявлять только тому, кто этот приказ отдал. Ну а для криминала поднять руку на офицера особой канцелярии – это значит оказаться в верхних строчках списка врагов барона. Даже эти отморозки 10 раз подумают, прежде чем на такое решиться. А теперь простолюдин Сергей Белов превратился в шевалье Белова, и в штате нашей службы он тоже больше не состоит. Мы, конечно, сделаем все возможное для обеспечения вашей безопасности, но о том, что ситуация изменилась, забывать уже не следует». «Да, новый расклад я действительно упустил из виду. Сказывается моя неопытность в таких делах. А вот Павлов все просчитал мгновенно, чего, конечно, и следовало ожидать». «Виктория», — полковник переводит взгляд на свою помощницу, «пусть кто-нибудь временно заменит вас в приемной, а вы возьмите с собой нашу гостью, угостите ее кофе и помогите обустроиться в гостинице. Не беспокойтесь, Шелла, шевалье Белов тоже вскоре к вам присоединится. У нас остались небольшие незаконченные дела, которые вряд ли будут вам интересны». Шелла бросает на меня вопросительный взгляд, и я слегка киваю ей в ответ. В том, что Павлов захочет поговорить со мной наедине, никаких сомнений у меня не было. Да и с Шеллой мы это тоже уже обсуждали, подъезжая к городу. Правда, то, что полковник устроит ей общение один на один с Викторией, для меня оказывается сюрпризом. Впрочем, от моего бывшего начальника можно ожидать и не таких трюков. Шелла, девочка умная, должна справиться. «Ну что ж, Валерий Белов, обсудим ближайшее будущее?» — спрашивает полковник, когда дверь за Шеллой и Викторией закрывается. «Можно без шевалье, господин полковник? Хотя бы когда мы вдвоем. Обращение по имени меня вполне устроит». «Как скажешь, Сергей», — легко соглашается Павлов. «Я, собственно, хотел спросить, не нужна ли тебе какая-то помощь от моей службы? Планы у тебя, как я понимаю, весьма амбициозные, и наглядная демонстрация серьезности твоих намерений сейчас стоит на 8 колесах около восточных ворот. Скажу честно, ты меня удивил». На это и был расчет. Я не собираюсь скрывать от полковника то, что ему и без меня понятно. Повозиться с этим трофеем нам пришлось изрядно, но результат того стоит. «Несомненно», — кивает Павлов. «Ваш броневик ощутимо добавил мне уверенности в том, что глупо оставаться в стороне от столь перспективного мероприятия, как возврат контроля над утерянными землями. Вот я и решил цинично воспользоваться нашими добрыми отношениями, чтобы оказаться причастным к твоему будущему успеху. Ты ведь знаешь, что особая канцелярия многое может, так что моя помощь вряд ли окажется лишней». «У вас есть конкретные предложения, господин полковник?» «Ну не просто же так я затеял этот разговор», — слегка пожимает плечами Павлов. «И первая проблема, которую я могу для тебя решить, — это легенда Шеллы Вировой. Рано или поздно к ней возникнут вопросы. Не у меня, я-то как-нибудь обойдусь и без твоих ответов. Но посуди сам, она появилась буквально ниоткуда. Женщина с такой яркой внешностью не могла оставаться незамеченной столь долгое время. Первая твоя история об охотнице из сгоревшей деревни Котельниково не выдерживает вообще никакой критики, даже на уровне нашего баронства. Впрочем, ты на ней особо и не настаивал. Вторая версия о том, что она агент тайной службы графа Измирского, выглядит более достоверно. Я в нее даже на какое-то время почти поверил. Но если эта легенда еще как-то сработала для меня, то Виконту Волжскому ты такое уже не расскажешь. Контрразведка его отца мгновенно докажет несостоятельность этой истории. К тому же вы взяли в плен шевалье Аздемира, и Шелла Вирова принимала в этом деятельное участие. Странное поведение для человека, работающего на османов. Не находишь?» «Я не сомневался, что эта легенда долго не продержится». «Отпираться нет смысла. Мы оба все прекрасно понимаем». «Она продержалась ровно столько, сколько тебе было нужно», — с кривоватой усмешкой отвечает полковник. «Я довольно быстро понял, что в ней что-то не так, но ты уже был далеко, и я решил ни с кем не делиться своими подозрениями. Для всех Шелла Вирова по-прежнему была охотницей из Котельниково, тщательно проверенная и принятая в штаб особой канцелярии барона Самарова в звании капрала и в должности твоей напарницы, а позже выведена из штата по причине смены юрисдикции. Еще есть ваша внешняя легенда охотников за головами. Она, конечно, безнадежно устарела, но формально ваши лицензии все еще действуют. Есть еще один нюанс, господин полковник. Сейчас Шелла Вирова уже лейтенант тайной службы Виконта Волжского, пребывающая в бессрочном отпуске, о чем у нее имеются все необходимые документы». «Я помню об этом, Сергей». Полковник смотрит на меня, как учитель на нерадивого ученика. «Но неужели ты думаешь, что, выдав Вировой офицерское удостоверение, спецслужбы Виконта Волжского и его отца на этом успокоились? Вот, полюбуйся». Павлов открывает ящик стола и достает из него очень непростой бланк с гербом графа Волжского и несколькими печатями разной формы. Документ набран мелким шрифтом и содержит довольно много текста. «Это официальный запрос от тайной службы графа». Полковник протягивает мне бланк, и я бегло просматриваю текст. «От меня требуют предоставить всю имеющуюся у нас информацию о тебе и Шелле Вировой. Я пока тяну время под всякими формальными предлогами, но долго это продолжаться не может». «И что вы собираетесь ответить?» «Это будет зависеть от того, о чем мы договоримся. Я знаю, что ни ты, ни Шелла не имеете никакого отношения к османам, но понятия не имею, кто она такая на самом деле, и отлично понимаю, что ты мне этого не скажешь. Еще мне известно, что вплоть до настоящего момента все действия, предпринятые тобой лично и вами совместно, шли исключительно на пользу как нашему баронству, так и графству в целом. Да и ваши новые планы лежат в том же русле. Поэтому я готов закрыть глаза на все дыры в легенде Вировой и полностью ее подтвердить в официальном ответе тайной службе графа. И я это сделаю, если, конечно, ты скажешь, что тебе действительно нужно такое содействие с моей стороны. Это ценная услуга, господин полковник. Признаю я, внимательно глядя на своего бывшего начальника. Осталось понять, какого ответного шага вы ждете от меня. Ничего особенного я не жду. Неожиданно устало отвечает Павлов. Мне будет достаточно, если вы с Шеллой примете мою помощь в реализации ваших планов и не забудете упомянуть о моей роли, когда будете отчитываться перед Виконтом Волжским и его отцом. Помощь будет реальной. Оружие, люди, деньги, связи. Все, что потребуется. Разумеется, в пределах моих возможностей. Уверен, вы давно заслужили генеральское звание, господин полковник. Отвечаю я, спокойно глядя в глаза Павлову. И я приложу все усилия для того, чтобы лица, принимающие такие решения, тоже в полной мере это осознали. Новые погоны — это хорошо, соглашается Павлов. Но дело даже не в них. Я выслужил свою должность почти с самых низов. Звание полковника — небывалая редкость для таких, как я. И это однозначный потолок, если, конечно, не случится что-то далеко выходящее из обычной рамки. И знаешь почему? Откуда такие познания у деревенского охотника? Был бы ты простым охотником, мы бы сейчас с тобой здесь не разговаривали. Негромко возражает полковник. Генеральское звание автоматически влечет за собой наследуемое дворянство. У меня две дочери, Сергей. И я хочу для них и их детей лучшего будущего, чем судьба хорошо обеспеченных простолюдинов. Да, интересные у нас тут расклады. Оказывается, полковник Павлов не наследственный аристократ, как я думал раньше, а в лучшем случае получил личное дворянство за некие особые заслуги перед бароном. А может, и вообще простолюдин. Маловероятно, конечно, но всякое бывает. Эти детали я у своего бывшего начальника решаю не выяснять. Да и смысл. Я совсем не уверен, что сейчас полковник говорит мне правду. С такими людьми в этом никогда нельзя быть уверенным. Наша гостиница находится в цитадели, недалеко от здания особой канцелярии, что вполне ожидаемо. Номер нам сняли на втором этаже, и, стоит признать, полковник Павлов не поскупился. Две спальни, гостиная и шикарный санузел с чугунной ванной. Я, конечно, такие пару раз видел, правда, исключительно в виде обломков в разрушенных домах. В наших коробовских бетонных двухэтажках ванны тоже когда-то стояли, но их давно демонтировали и продали на переплавку. Что интересно, Шеллу я застаю непринужденно беседующей с Викторией. Они сидят за небольшим столиком и пьют кофе, что-то увлеченно обсуждая. Видя меня, Виктория поднимается и говорит, что ей пора возвращаться на рабочее место. А Шелла подхватывает с пола свою сумку и отправляется в душ. «Проводишь меня до экипажа?» – спрашивает Виктория, выходя из гостиной в небольшой холл. «С удовольствием». Я улыбаюсь и пропускаю ее вперед. «Вижу, у тебя все хорошо». Во всяком случае, выглядишь ты, как всегда, просто потрясающе. После того, как ты уехал, мы пережили несколько очень беспокойных недель. Но в итоге все обошлось. Чуть наклоняет голову Виктория, бросая на меня короткий оценивающий взгляд. И, как я понимаю, в основном благодаря тебе. Я действовал не один. Да, я знаю. В голосе Виктории я слышу легкую грусть. Возможно, даже искреннюю. Но уверенности в этом я не испытываю. Мы подходим к лестнице и начинаем спускаться вниз. Если она хочет сказать мне что-то важное, то времени на это у нас уже почти не осталось. Будь осторожен, Сергей. Мой шеф прав. Здесь многие хотят твоей смерти. Негромко произносит Виктория. Лучше бы вам с Шеллой как можно быстрее покинуть город. Хотя мне и жаль, что в этом случае мы не успеем отметить твое новое продвижение по карьерной лестнице. В прошлый раз это получилось очень неплохо. Вот что это было? Провокация с целью понять степень близости моих отношений с Шеллой? Вполне возможно. Но, может быть, и просто намек на то, что она не прочь повторить ту ночь, когда мы отмечали мое лейтенантское звание. Да, тогда все прошло просто замечательно. Ничуть не кривя душой, отвечаю Виктории. Мы проходим мимо дверей обеденного зала и направляемся к выходу. Я открываю перед Викторией дверь, и улица встречает нас порывом холодного ветра. Я на подобные капризы погоды привык не обращать внимания, а моя спутница зябко передергивает плечами и делает шаг к ожидающему ее экипажу. «Я понимаю, что много изменилось, Сергей», — негромко говорит Виктория. «Но я своих привычек не меняю. Мой адрес все тот же. Первая Рокадная, 7. И по воскресеньям я, как раньше, завтракаю в небольшой таверне у Южных ворот». Я подаю ей руку и помогаю сесть в пролетку. «Удачи тебе, шевалье Белов!» Улыбается Виктория, и экипаж плавно трогается с места. Несколько секунд я смотрю ей вслед, обдумывая, какую игру снова затеял полковник Павлов, и велик ли шанс, что на самом деле это совсем не его игра. А потом разворачиваюсь и делаю шаг к дверям гостиницы, но спокойно вернуться в номер мне не дают. «Шевалье Белов!» Раздается рядом со мной неприятный голос. Такое ощущение, что говорящий через силу выцеживает из себя слова. Я останавливаюсь и вижу, что путь к дверям мне преграждают трое богато одетых молодых людей на несколько лет старше меня. «Чем обязан?» Мой голос звучит спокойно и даже равнодушно, но я понимаю, что это и есть начало тех самых неприятностей, о которых меня уже дважды сегодня предупреждали. «Мое имя Станислав Слуцкий», представляется самый старший из этой троицы, глядя на меня, как на выползшего из щели в полу таракана. «Рад, что мне не пришлось тратить время на ваши поиски. Я двоюродный брат убитого вами шевалье Руслана Слуцкого. Вы, конечно, родом из деревни, но, полагаю, даже вам понятно, зачем я здесь. Я вызываю вас на поединок. Если вам хоть немного дорог ваш новый статус, вы не сможете отказать мне в удовлетворении. Разрешите представить вам моих секундантов».